Глава пятая. Так, давай по порядку. Когда Кенфей по моей просьбе поднялся с колен и изложил, что у них случилось, начал я. Значит, ваш Серафим Кузьмич, приглядывающий за порядком в работном доме, пока вы на фабриках, слег от боли в сердце, так? И не может встать, парализованный? Да, как болванчик кивнула Кенфей. А медик, который на заводе лечит, отказал в помощи, потому что Серафим Кузьмич там не работает? Да, а тот, что согласился нам помочь, лишь руками разводил и приговаривал. Лекарств дорогих у нас нет. Оттого простой человек, если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. С обидой в голосе процедил Кенфей и повторил свою просьбу. Ему бы к магу на прием. А вы сами вчерась о помощи упоминали. И я от своих слов не отказываюсь, согласился я и задумался, что могу сделать. Старика я помнил, и зла на него, что он меня прогнал в последнюю нашу встречу, не держал. Но к кому я могу обратиться за помощью? На ум приходил только Дагомыш. Вот уж кто точно не откажется помочь простому рабочему. Но тут другая проблема. У него и других страждущих вереница за дверью стоит. В прошлый раз он пошел мне навстречу неохотно, только потому, что я из жандармерии и пришел по рекомендации от его однокашника. Сейчас может и в позу встать, да и вид он тогда имел самый замученный, как бы уже он сам не слег от своего усердия. Но других кандидатур на ум не приходило. Придется идти к нему». На крайний случай обратиться к врачам, практикующим частную практику. Только нужно узнать их расценки. Вот эти мысли я и изложил мужикам. «Сергей пусть по частникам пробежится», — начал я давать указания. «Цены узнает, и кто в принципе согласен из них за плату к рабочему прийти. Василий сходит к Владимиру Ивановичу, который его недуг излечил. Он его знает, сможет пробиться и хотя бы спросить». «Если что, скажи, что и оплатить за срочность готовы», — посмотрел я на детину. «Сделаю все», — комкая в руках кепку, кивнул Василий. «А что мне делать?» — спросил Кенфей, когда я закончил раздавать указания и задумался, можно ли еще что-то сделать. «А на тебе будет общее руководство», — решил я. «Следишь, как уход устроили за Серафимом Кузьмичом». Когда к тебе Сергей с Василием с ответами придут, или сам, или через того же Сашку, мне весточку передашь. Я же не всегда дома. По службе много, мотаться приходится. Когда с этим разобрались, я перешел к именам, что мне Сашка назвал. Уточнил полное имя каждого, чем занимаются, какие взгляды высказывали. Пусть и с неохотой, но мужики рассказали о шестерке недовольных задержанием бомбистов. После этого покинули меня, дав слово, что завтра все узнают и все мне расскажут. Когда ложился спать, думал, что долго не смогу заснуть. День был уж очень богат на впечатления. Однако помогла погода. Через полчаса после ухода мужиков по крыше застучали капли дождя, под чей мерный стук мое сознание успокоилось, и я, как в омут, провалился в сон. На лекцию по филерскому делу я добирался на извозчике, хотя изначально планировал встать пораньше и прогуляться. Увы, начавшийся поздно вечером дождь под утро не закончился и продолжал моросить. Зонта или плаща у меня не было, и чтобы не промокнуть, пришлось тратиться на частника. Улицы города из-за дождя не сильно опустели. Люди все так же спешили по своим делам, чертыхаясь, если наступали в лужи или кого-то окатывали водой проезжающие мимо автомобили. Добрался я в итоге одним из первых и стал ждать преподавателя, облокотившись спиной на стену коридора. Вскоре подтянулись и остальные. Когда почти вся группа собралась, в коридор зашел подпоручик Озерский и, увидев меня, расплылся в улыбке и на весь коридор заголосил. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович! Я тут случайно узнал, что вам досрочно восстановили звание. Поздравляю, корнетом! Все же наше руководство по достоинству оценило ваше мужество, что безмерно радует». «Какое мужество?» — недовольно вскинулся Селиверстов. Григорий действовал в высшей степени необдуманно, и мы все вчера разбирали его действия. Вы сами в том числе высказывались, как ему должно было поступить. Вы, Аркадий Сергеевич, человек гражданский, и в бою не бывали, примирительно начал Озерский. А там всегда действуешь по ситуации. После, конечно, обязательно идет разбор допущенных ошибок, чтобы их потом не повторять. Что мы и сделали. Но осуждать Григория я вчера и не думал. Сам не знаю, как бы поступил на его месте. Это в классе, в тепле и безопасности легко о таком говорить. «Соглашусь с Анатолием», — со своим непередаваемым акцентом сказал Ибрагим. «Перед боем голова по-другому работает. Не каждый может сообразить». Мы можем просто не знать, в каких условиях тогда был Григорий. Даже после того, что он рассказал, он мог сам забыть какие-то мелочи, что повлияли на его решение. — Но терять разум не стоит никогда, — прогудел в поддержку профессора Лебедев. — А он его и не терял, — отмахнулся Озерский, который уже подошел ко мне и протянул руку. — Еще раз поздравляю. — Благодарю, — ответил я на рукопожатие. «И все равно, я считаю, что вы, Григорий, поступили необдуманно», смотря мне в глаза, заявил Селиверстов. «Поживем и увидим, как вы поступите в схожей ситуации. Может, растеряетесь, а может и вовсе», хмыкнул я со скрытой издевкой. «Вы считаете меня трусом?» — завелся профессор. От дальнейшего накала, внезапно вспыхнувшего спора, нас уберегло появление Савелия Лукича. «Господа и дамы!» — чинно раскланялся он с Кузнецовой и Ласточкиной. «Прошу вас не устраивать свар. Мы все на службе у Его Величества Императора и нашего Отечества. И не гоже еще и между собой собачиться. Нам и без внутренних ссор врагов хватит. Прошу в класс». Селиверстов неприязненно покосился на меня и первым прошел вслед за преподавателем. Дальше остальные потянулись. Я пропустил перед собой наших девушек и вместе с Озерским и Мирзаяновым зашел следом. «Итак, все готовы?» Когда все расселись, обвел нас взглядом Савелий Лукич. «Тогда начнем. Кто такие филеры и чем занимается наша служба?» Главная задача филера – незаметная слежка за гражданами, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения жандармерии. И нужно незаметно для них установить, честные это граждане империи, что просто живут и никак не угрожают стабильности нашего государства, или скрытый враг, что готовится напасть и подорвать устои общества. Как правило, работа филера начинается после записок наших оперативных сотрудников, когда через агентов или иным способом жандарм оперативной службы узнает о подозрительном человеке, который, к примеру, негативно отзывался о власти, высказывал мысли о бунте или подстрекал на незаконную стачку. Первым делом, конечно, оперативник обязан проверить подозреваемого по картотеке. Возможно, он уже попадал в поле зрения как неблагонадежный, но был по каким-либо причинам признан неопасным. Бывает, что такие люди со временем становятся более радикальными в своих взглядах, и если раньше не представляли угрозы, то теперь решили активно работать против власти и стабильности в обществе. Но очень часто в картотеке нет нужной информации, всех поголовно туда не запишешь. А проверить человека надо. Просто подойти к нему и спросить, не замышляешь ли ты против императора и устоев нашего общества, как вы понимаете, неразумно, — улыбнулся Прохоров. В классе раздались смешки. Я и сам понимающе улыбнулся. Через завербованных людей такое тоже не всегда можно провести. Вот тогда-то к работе подключается служба филеров. Мы получаем имя и примерное описание подозреваемого, его место наиболее частого появления и причины, почему к человеку был проявлен интерес. А дальше находим заинтересовавшую оперативника личность и буквально ходим по пятам, цепко отслеживая и запоминая, с кем подозреваемый общается, чем занимается в свободное время, какие мысли высказывает при различных обстоятельствах. И все это нужно сделать так, чтобы филера никто не заметил. Идеальный филер — это тот, кто видит все, а его не видит никто. Прохоров замолчал, подчеркивая важность сказанного. Убедившись, что все внимательно слушают и осознали озвученный тезис, он продолжил. Как вы понимаете, достичь такого идеала очень непросто. И о том, как этого добиться, и пойдет речь. Первое, что вы должны знать, работа филера начинается еще до того, как он придет и увидит подозреваемого. Для начала филер должен точно узнать у оперативника, какому сословию принадлежит подозреваемый, где проводит основное время. Затем собрать о местах посещения подозреваемым всю возможную информацию. Где это находится, есть ли ограничения на вход и для кого они действуют. Как их можно обойти? Следом филер обязан замаскироваться. Простейший способ – переодеться в то, что носит сам подозреваемый и его круг общения. Эту информацию можно узнать или у оперативника, или просто надеть то, что характерно для сословия, к которому принадлежит подозреваемый. И уже после этого можно идти на слежку. Дальше Савелий Лукич коротко рассказал об основных сословиях, что проживают в Москве, характерных для них отличиях как в одежде, так и в поведении по отношению к окружающим. После этого как-то плавно перешел на описание основных запрещенных партий и кружков, перед этим перечислив вообще все партии, какие существуют, и описав декларируемые ими цели и задачи. Публика в этих партиях собралась самая разная. Будет ошибкой думать, что там лишь безграмотные крестьяне, да в край обедневшие мещане состоят. «Нет», — покачал огорченно головой Прохоров, — «верхушка там сплошь из людей умных и образованных. Многие за границей обучались или даже в наших университетах. Имеют не только знания, но и связи, вхожи в дворянские дома». И даже в Кремле есть их сторонники. Последние обычно не идейные, а считающие, что могут использовать эти партии и кружки в своих личных интересах. Опасное заблуждение, из-за которого уже происходили волнения. Вы должны их помнить. Тут он скользнул взглядом по мне. Или как минимум знать о них. Волнения 1905 года. Из тени его подначивали дворяне, продвигая свои интересы. И цель тогда была одна – ограничить власть нашего императора, передав часть его полномочий им через введение нового органа власти. В итоге им частично это удалось. Государственная дума стала не просто совещательным органом власти, получив и урезанные функции законодательной. И если вы думаете, что этого им хватило, вынужден вас разочаровать – подначивание крестьянского и мещанского сословия с их стороны только усилилось. Одной рукой они зажимают рабочих и крестьян, а другой подстрекают их на бунт против государя-императора. Впервые я видел жесткость на лице этого обычно старавшегося показывать доброжелательность толстячка. Но перейдем к теме нашего урока. Чуть смягчившись, вновь продолжил лекцию Савелий Лукич. Как понятно из вышесказанного, следить нашей службе приходится не только за рабочими, но и за представителями более высоких сословий. А среди них уже часто встречаются маги, да и артефактами эти люди пользоваться не брезгуют. Благо, средства им это позволяют. Чем это опасно? Озвучу несколько способов определить слежку с помощью магии. Допустим, вы прекрасно замаскировались. Ваше поведение не вызывает ни у кого сомнений, что вы именно тот, за кого себя выдаете. Вы не проявляете направленного интереса к объекту слежки или затаились так, что вас не видно и не слышно. Но обнаружить вас при этом все равно можно. Тут он полез в сумку, которую принес с собой, и стал выкладывать на свой стол различные предметы. Женскую брошь, кольца, расческу, веер, мужскую запонку и тому подобные мелочи. «Пример», — взяв из выложенных предметов колечко, начал Савелий Лукич. «Вы находитесь на балу, где присутствует и подозреваемый. Он или она отошли в укромный угол для приватной беседы с кем-либо. Вы прошли следом и спрятались, допустим, за портьерой. Стоите всего в паре метров от объекта слежки. Он вас не видит, вы практически не дышите. Заметить вас невозможно, но если вы следите за магом жизни, ему достаточно просто настроиться на чувство жизни, каким умением обладают все без исключения врачи, и объект тут же узнает, что рядом с ним, кроме собеседника, есть кто-то еще. Чтобы скрыться от этого умения, вам понадобится этот артефакт», — поднял кольцо на уровень своих глаз Прохоров. «Он скроет для мага вашу ауру, и навык обнаружения жизни объекту не поможет. Или вот еще», — положив кольцо, преподаватель взял веер. «Объект находится слишком далеко, метрах в 10, и подойти к нему незамеченным невозможно. Но если обмахиваться этим веером так, чтобы потоки воздуха шли от объекта в вашу сторону, артефакт поможет уловить звук беседы, при этом не выдав вашего интереса. Понятно, что этот способ больше подходит нашим дамам», — улыбнулся Савелий Лукич. «Идем дальше». Последовательно разобрав с примерами каждый выложенный на стол артефакт, я узнал для себя много нового. Так, есть артефакты, глушащие эмоции, если встретится маг разума наподобие нас. Артефакты отвлечения и рассеивания внимания, после которых собеседник не сможет вспомнить твое лицо и о чем конкретно был разговор. Скрывающие от специальных поисковых чар амулеты и наоборот, артефакты, ставящие метку на человека. Каждый артефакт раздается под роспись для выполнения конкретного задания, подвел итог Савелий Лукич. При утере или уничтожении с вас будет строго спрошено. Поэтому советую, если есть возможность, обходиться без них. Да и не даст пока вам никто их, пока не докажете, что способны вести качественную слежку. А если кто-то в принципе для слежки не приспособлен? «Такой человек совсем не годен для филерского дела?» — спросил Озерский. «Ну почему же?» «Нет», — улыбнулся мягко Савелий Лукич. «И таких можно использовать, только нужно это делать с умом». «И для чего же может пригодиться человек, чью слежку легко обнаружит подозреваемый?» — тут же уточнил Мирзаянов. «Неопытных филеров, чью слежку с гарантией обнаружат, называют брандерами. Вам знаком такой термин?» «Да, но это же из флота», — заметил Ибрагим. «Судно, начиненное взрывчаткой, которое не жалко разменять на судно противника. Так что, таких филеров специально подставляют?» «В каком-то смысле», — кивнул Прохоров. «Филера-брандера отправляют, когда хотят спугнуть подозреваемого. Например, нужно расстроить какую-то встречу, но при этом официально не засветить нашей заинтересованности. Или другой пример. Нам известно, что на встречу придет определенный человек, которого мы давно разыскиваем. Нам известно, что тот, с кем этот разыскиваемый должен встретиться, по какой-то причине не явится. Но мы хотим не дать знать об этом разыскиваемому и выйти на его ухоронку. Вот тогда к месту встречи подсылают брандера с описанием разыскиваемого, а параллельно отправляют более опытного филера. Брандера подводят к разыскиваемому лицу, тот засекает слежку и пытается оторваться. Как правило, успешно, но при этом к нему на хвост уже сел более опытный сотрудник. Разыскиваемый человек, оторвавшись от брандера, успокаивается и возвращается в место, где скрывался, до прояснения обстановки. И это место становится известно нам. С удовольствием оглядев наши удивленные лица, Савелий Лукич завершил лекцию и стал выдавать задания на практику. Каждый курсант подходил к нему, брал лист с заданием и, не озвучивая его, уступал место следующему. Когда дошла очередь до меня, я тоже взял листок и, отойдя к окну, принялся за чтение. «Да ну!» — прошептал я. «Не может быть! Он же в Твери был. Такую реакцию вызвало имя объекта, за которым я должен был следить. Знакомое мне имя. Анатолий Васильевич Боголюбов. Мой секундант на дуэли с Вяземским.